Глава третья. Утром в среду меня ждал сюрприз. На площадке перед рабочим телепортом я столкнулась с Макаром Сорокиным. «Здравствуйте, Василиса Матвеевна», — заулыбался он, увидев меня. «А я вас дожидаюсь». Смерила его взглядом и растянула губы в дружелюбном оскале. Из-за шумихи, вызванной появлением Царёва, я благополучно забыла, что проверяющих у нас целая толпа. «Доброе утро», — кивнула ему. «Чем обязана?» «Вот, попросила у Владислава Игоревича позволения посмотреть ваши участки раньше прочих». «Ах да, он же хотел увидеть летающих драконят. Что ж, так даже лучше. Одной заботой станет меньше». «Вы один? Без Едвиги Марковны?» «Да, мы решили разделиться. Она сейчас полистает документы, а потом пойдет к микологам. У меня же сегодня по плану огненная территория, так что до обеда я полностью ваш». Он был весел и игрив. Я такого настроения не разделяла. И, как выяснилось, не зря. По моей просьбе сначала мы отправились к жар-птице. О том, что в заповеднике случился мор этих чудесных созданий, Сорокин знал. Поэтому также изъявил желание посмотреть, в каких условиях содержится последняя здешняя особь. И поляной, и охранным куполом Макар Евгеньевич остался доволен. Однако заглянуть в гнездо ему никто не дал. Огневушка встретила гостя гневным клёкотом, после чего послала мне четкую мысль с просьбой увести незнакомого мужчину прочь. Боевой настрой будущей матери господина Сорокина несколько смутил. Дабы не нервировать птицу, он поспешил удалиться с поляны и безропотно ждал у деревьев, пока я поила ее водой и наполняла кормушку зерном. Честно говоря, я планировала задержаться у огневушки хотя бы до полудня. Вчера она весь день просидела в гнезде, и теперь ей было бы неплохо размять крылья. Наличие же ревизора требовало отложить дела на потом. Поэтому я выслушала отчет жар-птицы о прошедшей ночи, торопливо проверила охранные заклинания, окинула взглядом траву на предмет чужих следов и, пообещав подопечной вернуться через несколько часов, повела Макара Егоровича к драконам. Здесь тоже все прошло не столь гладко, как хотелось Сорокину. Синеглазка, как и обещала, увела детей в горное гнездо. И чтобы к нему приблизиться, нам пришлось дважды перемещаться порталом, а остаток пути пройти пешком. Выстроить координаты телепорта так, чтобы не свалиться по прибытии в пропасть, было почти невозможно. Для физически слабого Сорокина такая прогулка оказалась сродни восхождению на Эверест. Он хромал, пыхтел, задыхался, хватался за сердце, однако упрямо шагал вперед, чем в очередной раз вызвало у меня уважение. Драконы встретили нас прицельным огнем. Вообще, по правилам заповедника, нам полагалось залечь за камнями и наблюдать за ними издалека. Однако малыши заметили нас первыми. Ребята, конечно же, никому не желали зла. Судя по всему, своей внезапной атакой мальчишки хотели показать, что научились извергать пламя. Впрочем, это было даже не пламя, а куча крошечных искорок. Да и плевались они не в нас, а вросшие поблизости куцы и кустики. Однако такой горячий прием здорово напугал. Увидев огненные капли, я на автомате укрыла себя и Макара магическим щитом. Сорокин же застыл, как статуя, и, по-детски приоткрыв рот, с восторгом смотрел на летящих к нам дракончиков. Те, в свою очередь, пошли на таран. Разглядев под щитом меня, малыши кинулись обниматься. К счастью, от их приступа нежности никто не пострадал. Над горами раздался грозный рык, и дети, круто развернувшись прямо у купола, полетели обратно. Сорокин глядел им вслед с искренним обожанием. «Какие красавцы!» Восхищенно выдохнул он. «Василиса, вы такая счастливая! Как же это здорово работать с такими потрясающими созданиями!» «Ага, сама себе завидую». «Гнездо смотреть будете?» — спросила я. «Только до него придется топать еще 300 метров». Огоньки, загоревшиеся в глазах проверяющего, тут же потухли. «Боюсь, такой путь я не осилю», — криво улыбнулся Сорокин. «А ведь нам же еще предстоит спускаться вниз. Эх, совсем я от офисной работы раскис». По горам мы бродили около 2 часов. После драконов я повела Макара Евгеньевича смотреть проснувшихся саламандр. Затем горных козлов, поющие камни и огненные цветы, которые будто нарочно к его приходу раскрыли свои алые бутоны. Рассматривая чудеса змеиного хребта, Сорокин благосклонно кивал, записывал что-то в блокнот, изредка задавал вопросы. Мы расстались ровно в полдень. Пожелав мне приятного аппетита, господин проверяющий направился к избушке Глеба Ивановича. Я же решила снова проведать огневушку. На жар птицу можно было накинуть чары невидимости и отпустить полетать. А затем пообедать возле гнезда. В моем рюкзаке как раз лежали бутерброды с колбасой, пачка сладкого печенья и маленький термос с чаем. Когда до зачарованной поляны оставалось не более 5 минут ходьбы, послышался странный шум. Кто-то, топая и шурша листьями, шел по тропе мне навстречу. Поначалу мне показалось, что это вернулся Сорокин. Однако это был не он. Из-за зарослей дикого орешника неожиданно вынырнул Иван Царёв. Я удивленно моргнула. Царёв шагал в полном одиночестве, с интересом разглядывая окружавшие его деревья. «Василиса Матвеевна!» Улыбнулся он, увидев меня. «Добрый день. Рад вас видеть». «Взаимно», — кивнула я. «Здравствуйте, Иван Андреевич. Почему вы один? Где ваш сопровождающий?» Царёв пожал плечами. «Где-то здесь. Вы будете смеяться, Василиса. Похоже, я заблудился». «Как заблудились?» «Как-то внезапно», — усмехнулся Иван. «Со мной был ваш коллега Вячеслав Соколов. Мы все утро ходили по лесу, побывали в Дубраве, заглянули в восхитительный ельник. Собрались идти на обед, а Вячеслав вдруг исчез. Это моя вина, Василиса. Видимо, в какой-то момент я отвлекся, а потом свернул не в ту сторону». «Забавно, да? Хотел Соколову позвонить, однако мой мобильный ожидаемо находится вне зоны действия сети. Я немного подождал Славу на тропинке, а затем решил идти в обратном направлении. Думал встретить его, а встретил вас». «Обалдеть, просто обалдеть». «Эта тропинка заведет вас дальше в лес», — сказала я. «В самую чащу. Видимо, вы свернули не в ту сторону не один раз, а как минимум 5. До поселка теперь придется идти не менее 1,5 часа. «Ого!» — удивился Царёв и еще раз огляделся по сторонам. «Похоже, вы правы. Но как же так? Мы со Славой ходили вдоль опушки. Знаете, обычно я хорошо ориентируюсь на местности, даже на той, где я побывал впервые. Я несколько раз фотографировал тропу, запомнил почти все встречавшиеся деревья. Да и времени прошло не так уж много. Мистика какая-то». «Точно, мистика. Встречу Соколова убью. Совсем Славка ополоумел. Вызвался экскурсией водить и в первый же день потерял экскурсанта. Да еще на одной из заповедных троп. Что же с Царёвым теперь делать? Бросить его здесь нельзя. Порталом в поселок отвезти тоже. А терять 1,5 часа на прогулку с этим красавцем и вовсе исключено. Надо бы связаться с Соколовым. Но это, к сожалению, тоже не вариант. Переговорное зеркало я сегодня благополучно оставила дома». «У вас, наверное, много дел?» Виновато улыбнулся Иван. «Покажите, в какой стороне находится поселок, и я дойду до него сам. Вячеслав говорил, что по заповеднику можно передвигаться только пешком, а спецтранспорт возит сотрудников лишь по периметру. Будет обидно, если из-за меня вы потеряете драгоценное время». Ответить я не успела. Стоило Царёву замолчать, как на тропинку выскочил лесной козел. У него были маленькие рожки с 3 отростками, острые уши, густая серая шерсть и большие голубые глаза. Их осмысленный, почти человеческий взгляд был мне очень знаком. Увидев нас, козел остановился, как вкопанный. Вытаращил свои осмысленные глаза, а потом одним быстрым истеричным прыжком скрылся в кустах. «Вы видели?» — восхищенно пробормотал Иван. «Это же была косуля. Самец, если не ошибаюсь. Какой смелый. Вышел на человеческую тропу и шагал по ней, как так и надо». Я еле сдержала смешок. В ту же секунду кусты зашевелились снова, и на дорожку шагнул худощавый светловолосый парень в кроссовках и сером комбинезоне. В его больших голубых глазах медленно таяла тревога. «Привет», — сказал парень, недоуменно глядя на нас с Царёвым. «Что у вас тут происходит?» «Свидание», — фыркнула я. «Привет, Ваня. Иван Андреевич, познакомьтесь, ваш тёзка. Иван Игнатьевич Козлов. Лучший специалист заповедника по опарно-копытным млекопитающим. Потомственный зоолог, между прочим. Позавчера, кстати, вы познакомились с его старшей сестрой, Аленой. Ваня, это Иван Андреевич Царёв, наш столичный гость». «Я это уже понял», — кивнул парень, протягивая Царёву руку. «Приятно познакомиться». «Взаимно». Тот пожал протянутую ладонь и вежливо кивнул. «А почему вы вдвоем? – спросил Козлов. «Иван Андреевич, разве вас не Слава Соколов должен сопровождать?» Следующие 5 минут Царёв пересказывал Козлову подробности своей прогулки, а тот задумчиво чесал затылок. «Интересно получилось», — хмыкнул Ваня, когда рассказ подошел к концу. «Вам, Иван Андреевич, одному по лесу гулять не следует. Славка вас, наверное, ищет, беспокоится. Надо ему сообщить, что с вами все хорошо». «Надо», — согласилась я. «Но как?» «Что значит «как»?» Козлов многозначительно посмотрел мне в глаза. «По рации?» «Нет у меня рации», — ответила, возвращая ему такой же взор. «Дома оставила. А у тебя есть?» «Нету», — покачал головой Ваня. «Я ее с собой не ношу. Мне в случае чего любой водоем рация». «Это точно. Как, однако, удобно иметь в родных сестрах мага воды. Тут уж действительно вместо переговорного зеркала любая жидкость подойдет, хоть озеро, хоть лужа, хоть капля воды из фляжки». «Я знаю, что делать», — сказал Козлов. «Вам, ребята, к микологам надо. Видите сосны? За ними находится дом Венеры Никаноровны. Уж у неё-то и рация найдется, и вообще все что угодно». Мне захотелось хлопнуть себя по лбу. Это же надо стоять в 2 шагах от дома бабы Вени и даже об этом не вспомнить. Переживу проверки, дождусь, когда вылупятся и подрастут жар птицы. Возьму отпуск и уеду к морю. Буду лежать на пляже, слушать шорох волны и восстанавливать пошатнувшуюся нервную систему. «Спасибо, Ваня», — улыбнулась я. «Мы отправимся туда прямо сейчас». Попрощавшись с Козловым, мы свернули на соседнюю тропинку. Царёв шагал впереди, чтобы я не потеряла его из виду, на случай, если он снова захочет выбрать неправильный поворот. Иван, между тем, дисциплинированно шел, куда ему указали, и с воодушевлением рассказывал, как ему здесь нравится. «Вы ведь живете в поселке, Василиса?» — вдруг спросил он у меня. «Да, как и все сотрудники заповедника». «Одна или с семьёй?» «Одна. Мои родители находятся далеко». «А муж? Дети?» Я покачала головой. «Я не замужем, и детей у меня нет». Он понятливо кивнул, однако развивать тему и спрашивать, по примеру моих родственников и знакомых, отчего такая замечательная девушка не украсит свой безымянный палец обручальным кольцом, не стал. Я мысленно его за это поблагодарила, ибо в тысячный раз повторять, что нынешняя работа не оставляет ни единого шанса обзавестись собственной семьей, совершенно не хотелось. Впрочем, здесь меня можно было обвинить в лукавстве. При желании я могла бы выбрать себе мужа из числа коллег. Неженатых мужчин в поселке хватало, однако ни один из них у меня такого желания не вызывал. К тому же у каждого из этих неженатиков имелся тот или иной изъян. Кто-то годился мне в отцы или в дедушке, кто-то, как Слава и Ваня, оказался слишком легкомысленным, кто-то откровенно раздражал. Между тем, свободная жизнь меня нисколько не тяготит. Чай не старуха, в августе всего-то 28-й день рождения отметила. «Я тоже не женат», — сказал Царёв, глядя куда-то вдаль. «Работа не позволяет устроить личную жизнь?» «Отчего же? Позволяет. Иногда даже настаивает». Иван усмехнулся. «Я в разводе, Василиса. Давно, больше 7 лет». «А дети?» «Детей нет. Мой брак был недолог и рухнул, прежде чем в нем успели появиться наследники». Он говорил, шутливо улыбаясь, однако в его словах сквозила грусть. Мне отчего-то подумалось, что Царёв, наверное, стал бы хорошим отцом. «Что ж, у него, как и у меня, все впереди. В самом деле, какие наши годы?» Я хотела перевести разговор в другое, более позитивное русло, как Иван вдруг остановился. От неожиданности я едва не врезалась в его спину. «Вот это да!» — выдохнул мужчина. Я выглянула из-за его плеча и тихонько хихикнула. Мы находились на краю широкой поляны, обрамленной высокими старыми соснами. Посреди этой поляны стояла бревенчатая избушка с резным деревянным крыльцом. Фундамента у избы не было, ибо располагалась она на двух широких каменных столбах, похожих на чьи-то толстые ноги. Помнится, баба Веня придумала установить свое жилище на эти столбы, чтобы волшебные грибы могли свободнее передвигаться по поляне. В один особо урожайный год выяснилось, что часть их мицелия проходит аккурат под ее домом, а потому оказывается незадействованной. Прорасти сквозь пол маленьким грибам было непросто. Пришлось срочно искать выход из положения. Результат получился впечатляющим. «Вот так изба», — присвистнул Иван. «А что, Василиса, не живет ли там баба-яга?» «Может, и живет», — улыбнулась я. «Давайте зайдем и проверим». «А заклинание?» — напомнил Царёв. «Без заклинания в такие дома входить нельзя. Об этом во всех сказках написано. Как там говорится? Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне, добру молодцу, передом. Мне не век вековать, одну ночь ночевать». По поляне прошелся легкий вздох. Будто изба бабы Вени и правда собиралась сделать оборот вокруг своей оси. Тем не менее, дом остался на месте. Он и так стоял к соснам задом, а к нам передом. Однако же заклинание все равно сработало. Входная дверь тихонько заскрипела и распахнулась. «Сказка, ложь, давний намек», — подмигнул мне Иван Андреевич. «Прошу вас, Василиса Матвеевна». Я поднялась в дом по узкой деревянной лесенке, прикрепленной к прямоугольной площадке крыльца. Царёв последовал за мной. В избе не было ни души. Венера Никаноровна наверняка гуляла по лесу в компании Едвиги Барской, поэтому в горнице нас встретила тишина и горьковатый запах сухих трав, пучками развешанных по стенам. «Здесь живет наш миколог», — сообщила я Ивану. «Но сейчас она, видимо, где-то в лесу». «Забавный у вас персонал», — пробормотал тот, с интересом рассматривая нехитрое убранство домика. «Кто в поселке обитает, а кто в чаще?» «Некоторым коллегам удобнее жить именно здесь», — пожала плечами я. «В этом есть смысл. Не надо долго добираться до своего участка». Иван, понимающе кивнул. Стоя посреди небольшой комнатки, он казался мощным и внушительным. И обеденный стол, и платяной шкаф со стареньким буфетом, и печь-грубка, и узкая притулившаяся в углу кровать по сравнению с ним выглядели маленькими и какими-то несерьезными. «Странно», — вдруг сказал Царёв. «Печка-то холодная, ее будто бы и не топят вовсе. Но тогда бы помещение быстро остыло и отсырело, а в комнате между тем тепло и сухо». «Ничего странного. Осенью баба Веня обогревает свою избу магией, чтобы и не навредить волшебному мицелию. А печью начинает пользоваться только с декабря, когда ляжет снег». Я демонстративно потрогала кирпичный бок грубки, незаметно пуская внутрь искру чудесного огня. «Тепло?» — пожала плечами я. «Едва-едва, но все же тепло. У вас, Иван Андреевич, наверное, замерзли руки, поэтому показалось, что печка холодная». Царёв потёр ладони друг от друга, затем снова потрогал кирпичи. «Точно, тепло есть», — удивленно согласился он. «Действительно показалось». «А еще вы, наверное, проголодались», — предположила я, желая перевести его внимание на другую тему. «У меня с собой есть бутерброды. Присаживайтесь за стол, будем обедать». «Ни в коем случае», — Царёв покачал головой. «Я не могу допустить, чтобы вы остались голодной, поэтому поем в поселке. Давайте лучше поищем рацию и свяжемся по ней с моим попутчиком». «Непременно свяжемся», — кивнула я, раскладывая на столешнице свой нехитрый перекус. «Но сначала все таки поедим. Не надо стесняться. Я всегда беру в лес больше еды, чем могу съесть. На всякий случай». «Василиса, пожалуйста, не заставляйте меня вас упрашивать». «Хорошо», — кивнул Царёв. «Но тогда вы позволите угостить вас обедом в ответ, скажем, в эти выходные?» «Согласна». По губам Ивана скользнула быстрая улыбка. «Улыбайся, улыбайся. Пока ты будешь жевать, я поищу переговорное зеркало. Помнится, баба Веня трижды теряла такие рации в лесу и теперь хранит в доме запасной экземпляр». Зеркало обнаружилось на полке рядом с кроватью. Дождавшись, когда Царёв отвернется, я осторожно взяла его в руки и спрятала за спину. «Василиса, вы ко мне присоединитесь?» — спросил Иван, разворачивая печенье. «Конечно», — кивнула я. «Только через пару минут, ладно? Я ненадолго выйду на улицу». Он хотел сказать что-то еще, но не успел. В сенях громко хлопнула дверь, после чего раздался скрипучий старческий голос. «Фу-фу! Чую русский дух! Русским духом пахнет!» Мы с Царёвым замерли. Раздались быстрые шаги, и на пороге возникла худенькая старушка с длинным крючковатым носом и острыми сутулыми плечами. При виде нас ее тонкие губы растянулись в зловещей ухмылке. «Сто лет русского духа не слыхала», — проскрежетала старушка. «А нынче русский дух сам ко мне пожаловал». Иван растерянно моргнул. «Здравствуйте, Венера Никаноровна», — улыбнулась я. «Хорошо, что вы пришли. Знакомьтесь, наш московский гость, Иван Андреевич Царёв». «Иван Андреевич — это главный миколог заповедника, госпожа Ягужевская, хозяйка сего прекрасного дома». Царёв встал со стула и вежливо склонил голову. «Приятно познакомиться, Венера Никаноровна». «А уж как мне приятно!» Ее улыбка по-прежнему выглядела зловеще. «Я-то думала, на мою поляну гость дорогой не раньше субботы пожалует, а он уж тут как тут». «Иван Андреевич здесь оказался случайно», — заметила я. «И ему теперь нужна помощь». Я коротко рассказала бабе Вене о нашей случайной встрече и разговоре с Ваней Козловым. «Рацию-то ты нашла, Василиса?» — спросила у меня, наконец, Ягужевская. «Нашла». «Так иди на крыльцо, вызывай Соколова. А я вам с Иваном Андреевичем обед соберу. Бутербродами твоими сыт не будешь». Она отвернулась к печи, загремела посудой. Я подмигнула Царёву и вышла на улицу. Стоило закрыть за собой дверь, как мою руку обожгло огнем, а над лесом разнесся пронзительный вой сирены. На крыльцо пулей вылетела баба Веня. «Что это, Вася?» «Кто-то пытается взломать защитный купол на поляне жар-птицы», — быстро ответила я. «Баба Веня, пожалуйста, присмотрите за Иваном, а мне задерживаться больше нельзя». Я сунула ей в руки переговорное зеркало, бросила быстрый взгляд на окно. В нем виднелась белокурая голова Царёва. Мужчина выглядел обеспокоенным. Звука сирены он, конечно, не слышал, магические сигналы могут уловить только колдуны. Но наверняка заметил, как заволновались мы с бабой Веней. «Беги, Васятка, торопись», — закивала Венера Никаноровна. «Позабочусь я о твоём белобрысом». Я опрометью кинулась к ближайшим кустам. Скрывшись за ними, открыла портал и переместилась к гнезду огневушки. А там бушевал пожар. Пламя стояло стеной до самого неба, а сирена выла так, что закладывала уши. Ей вторила жар птица, которая летала над гнездом, крича дурным голосом и рассыпая во все стороны яркие искры. Купол же теперь обрел видимые черты и стоял над поляной наравне с языками пламени. Решив успокоить огневушку позже, я кинулась искать преступника. Его ожидаемо простыл и след. Очевидно, этот человек скрылся сразу после того, как активировалась магическая защита. Место, в котором он попытался пробить купол, я увидела сразу. Это оказался маленький, очень удобный участок, расположенный между двумя кленами. Щит был чуть поцарапан. Грабитель явно действовал осторожно. Будто хотел узнать возможности защиты, или же проверить, сможет он пройти через нее незамеченным или нет. Что ж, теперь он знает. Сломать мой купол непросто. Я деактивировала сигнализацию, прошла сквозь стену огня и послала жар птице ментальный сигнал прекратить истерику. Та, судя по всему, уже выдохлась сама. Пламя начало спадать и вскоре угасло совсем, оставив после себя выжженную поляну, посреди которой возвышался подкопченный валун с большим глубоким гнездом. Едва я подошла к нему ближе, как на меня обрушился поток огневушкиных эмоций. Опустившись на мое плечо, она принялась рассказывать, как почувствовала приближающуюся опасность, как со всех сторон на поляну накинулись страшные и непонятные тени. Как завыла сирена, а купол загудел и начал плеваться молниями. Как она сама, запаниковав, устроила пожар. Я гладила ее по длинной шелковой шее и думала о том, что сегодняшнее происшествие наведет в заповеднике немало шороху. Действо длилось не более 3 минут, однако благодаря сирене о нем наверняка стало известно всем. С одной стороны, это даже хорошо. Пусть коллеги знают, что вор снова вышел на промысел. С другой стороны, по заповеднику снова поползут сплетни и подозрения. Да и господа проверяющие начнут задавать неудобные вопросы. А уж в этом как раз ничего хорошего нет. Обидно, что, испугавшись громких звуков, молнии и огня, неведомый злоумышленник исчез, не оставив следов. Но еще обиднее, что сегодня у меня получится внеплановый разгрузочный день. Перекус-то мой остался в домике Венеры Никаноровны. Вернуться за едой возможности теперь не будет. Во-первых, есть вероятность, что снова появится давешний грабитель. Во-вторых, моя подопечная пережила сильный стресс, и оставлять ее одну в таком состоянии нельзя. Птица, между тем, постепенно успокаивалась. Поток мыслей становился слабее, а она сама доверчиво терлась головой о мою щеку. Надо уговорить ее полетать по лесу, а самой еще раз обойти поляну, укрепить купол и проверить, вдруг следы все-таки остались. А еще этот Царёв. Надеюсь, баба Веня отыскала Славу и передала ему нашего московского красавца с рук на руки. Я осторожно пересадила огневушку в гнездо, потом достала из-под валуна чудом уцелевшую палатку. Что ж, нынешний рабочий день обещает быть хлопотным. Как и всегда.